делом опустошает карманы своего клиента, пробует пальцем острие ножа. «И это ты называешь пером?» Бригадир пренебрежительно бросает нож на прилавок. «Небось, в первый раз. Я буду отвечать только в присутствии адвоката». «Не очень напугались, мамаша?» «Не очень», — отвечает та, выпив стаканчик рома. «Я сразу поняла, что это новичок. Но все же, с этими молодыми никогда не знаешь. Они так волнуются, что могут и выстрелить». «А ты сними-ка подтяжки». «Но снимай подтяжки. Так оно надежнее. Не убежишь». Полицейский, такой же усатый, как и угольщик, оглядывает парня с ног до головы и, взяв его двумя пальцами за нос, поднимает ему голову. «Молокосос», — бормочет он. «Поехали», — приказывает бригадир. «Спокойной ночи». «Интересно, важные господа все еще говорят о политике?» Нападение на торговку на улице Гренель. Виноторговец обращает в бегство двоих грабителей на улице Санте. Иногда бывает хуже. Малый не предпринимает мер предосторожности. Оружие заряжено, и он по-глупому начинает стрелять, от волнения опустошая всю обойму. Случается, что попадает в кого-то, кого вовсе не целился, или задевает полицейского. Это имеет далеко идущие последствия, иногда даже кончается смертной казнью. Тогда он принимается плакать. «Еще один простофиля», — говорят важные господа в кафе на улице Дуэ. Нужно полагать, что все это никак не напоминает им о добрых старых временах, когда сами они не волновались. Те годы опасная, хорошо снаряженная банда могла бесшумно поработать на улице Сен-Мартен, потом на улице Клиши и в ту же ночь на улице Бобур. В результате ограблены три ювелирные лавки, причем все три одним способом. Ставни перепилены, а стены проломлены. У каждого из них уже было за плечами по 10 лет центральной тюрьмы, и если через месяц или через полгода они входили в кабинет комиссара Гийома, это означало по меньшей мере пожизненную каторгу. Что же касается простофилии, он чувствует себя в тюрьме таким одиноким и несчастным, что когда дело доходит до адвоката, он выбирает женщину. Как-никак, что-то нежное, материнское. Час негра. Воскресенье в Порт-Жантиле. Наступило воскресное утро, и небо и море с позаранок были точь-в-точь такого цвета, как в погожее воскресенье где-нибудь на побережье Франции, например, в Британии. Мое грузовое судно бросило якорь на рейде. Вокруг прозрачная, бледно-голубая, без единой морщинки водная гладь. Берег представал нам в виде белой полосы песка, за которой виднелись бесконечные стволы кокосовых пальм, а над стволами пучки листьев, свешивающиеся, словно пряжа с веретена. Еще дальше несколько красных крыш, деревянный мол, пироги туземцев. Это есть Порт-Жантиль. Это описание, однако, подошло бы к любому порту на западном побережье Африки, к Либревиллю, Гран-Басаму, Конакри. Да и ко всем остальным, в общем, тоже. Наше судно шло вдоль побережья и грузило дерево, преимущественно розовое и красное, предназначавшееся для фирмы в Бордо. Капитана я нашел на мостике, он был в пижаме и шлепанцах. «Вы не сойдете на берег?» — удивился я. А зачем?